Глава третья. На Хорселской пустоши. Около огромной воронки, где лежал цилиндр, я застал человек 20. Я уже говорил, как выглядел этот колоссальный зарывшийся в землю снаряд. Дерн и гравий вокруг него обуглились, точно от внезапного взрыва. Очевидно, при ударе цилиндра вспыхнуло пламя. Гендерсона и О'Джилви там не было. Вероятно, они решили, что пока ничего сделать нельзя, и ушли завтракать к Гендерсону. На краю ямы, болтая ногами, сидело четверо или пятеро мальчишек. Они забавлялись, пока я не остановил их, бросая камешки в чудовищную махину. Потом, выслушав меня, они начали играть в пятнашки, бегая вокруг взрослых. Среди собравшихся были два велосипедиста, садовник-паденщик, которого я иногда нанимал, девушка с ребенком на руках, мясник Грег со своим сынишкой, несколько гуляк и мальчиков, прислуживающих при игре в гольф и обычно снующих возле станции. Говорили мало. В то время в Англии немногие из простонародья имели представление об астрономии. Большинство зрителей спокойно смотрело на плоскую крышу цилиндра, которая находилась в том же положении, в каком ее оставили О'Джилви и Гендерсон. Я думаю, все были разочарованы, найдя вместо обуглившихся тел неподвижную громаду цилиндра, и некоторые уходили домой, и вместо них приходили другие. Я спустился в яму, и мне показалось, что я ощущаю слабое колебание под ногами. Крышка была неподвижна. Только подойдя совсем близко к цилиндру, я обратил внимание на его необычайный вид. На первый взгляд он казался не более странным, чем опрокинувшийся экипаж или дерево, упавшее на дорогу. Пожалуй, даже меньше. Больше всего он был похож на ржавый газовый резервуар, погруженный в землю. Только человек, обладающий научными познаниями, мог заметить, что серый нагар на цилиндре был не простой окисью, что желтовато-белый металл, поблескивавший под крышкой, был необычного оттенка. Слово «внеземной» большинству зрителей было непонятно. Я уже не сомневался, что цилиндр упал с Марса, но считал невероятным, чтобы в нем находилось какое-нибудь живое существо. Я предполагал, что развинчивание происходит автоматически. Несмотря на слова О'Джилви, я был уверен, что на Марсе живут люди. Моя фантазия разыгралась. Возможно, что внутри запрятан какой-нибудь манускрипт. Сумеем ли мы его перевести? Найдем ли там монеты, разные вещи? Впрочем, цилиндр был, пожалуй, слишком велик для этого. Меня разбирало нетерпение посмотреть, что там внутри. Около 11, видя, что ничего особенного не происходит, я вернулся домой в Мейбери. Но я уже не мог приняться за свои отвлеченные исследования. После полудня пустырь стал неузнаваем. Ранний выпуск вечерних газет поразил весь Лондон. «Послание с Марса». Небывалое событие в Уокинге, гласили заголовки, набранные крупным шрифтом. Кроме того, телеграмма О'Джилви астрономическому обществу всполошила все британские обсерватории. На дороге у песчаной ямы стояли полдюжины пролеток со станции, фаэтон из Чопхэма, чья-то карета, уйма велосипедов. Много народу, несмотря на жаркий день, пришло пешком из Уокинга и Чертси, так что собралась порядочная толпа, было даже несколько разряженных дам. Стояла удушливая жара. На небе ни облачка, ни малейшего ветра, и тень можно было найти только под редкими соснами. Вереск уже не горел, но равнина чуть не до самого Оттершоу почернела и дымилась. Предприимчивый хозяин бакалейной лавочки на Чопхэмской дороге прислал своего сына с ручной тележкой, нагруженной зелеными яблоками и бутылками с имбирным лимонадом. Подойдя к краю воронки, я увидел в ней группу людей. Гендерсона, Оджилви и высокого белокурого джентльмена, как я узнал после, это был Стент, королевский астроном. Несколько рабочих, вооруженных лопатами и кирками, стояло тут же. Стент отчетливо и громко давал указания. Он взобрался на крышку цилиндра, которая, очевидно, успела остыть, лицо у него раскраснелось, пот катился градом по лбу и щекам, и он явно был чем-то раздражен. Большая часть цилиндра была откопана, хотя нижний конец все еще находился в земле. Оджилви увидел меня в толпе, обступившей яму, подозвал и попросил сходить к лорду Хилтону, владельцу этого участка. «Все увеличивающаяся толпа, — говорил он, — особенно мальчишки, — мешают работам. Нужно отгородиться от публики и отдалить ее. Он сообщил мне, что из цилиндра доносится слабый шум и что рабочим не удалось отвинтить крышку, так как не за что ухватиться. Стенки цилиндра, по-видимому, очень толсты и, вероятно, приглушают доносившийся оттуда шум. Я был очень рад исполнить его просьбу, надеясь таким образом попасть в число привилегированных зрителей при предстоящем вскрытии цилиндра. Лорда Хилтона я не застал дома, но узнал, что его ожидают из Лондона с 6-часовым поездом. Так как было только 17:45, то я зашел домой выпить стакан чаю, а потом отправился на станцию, чтобы перехватить Хилтона на дороге.